Эпилог. Кирилл. «Ну что, Бирюков, ты снова за старое?» — вздохнула Лиза, когда приехала к Киру утром воскресенья. Ну и застала его не в самом лицеприятном виде. А все потому, что вчера он снова немного перегулял. И даже притащил с собой пару девиц вечеринки, которую организовали новые партнеры. Их сестра и обнаружила в его постели, когда поднялась в комнату, в которой спали Кир и профессионалки. «Стучаться не пробовала», — буркнул он, спуская ноги с кровати. Чудом нашел в ворохе белья у постели свои трусы, кое-как нацепил, прикрывшись краем пледа. «Стучалось минут 10. Уже стала подозревать, что тебя какой-нибудь инфаркт разбил». «Обрадовалась бы». «Типун тебе на язык!» Лиза была к нему не так, чтобы справедлива. Такие буйные излияния Кирилл позволял себе крайне редко. И пока работал с бывшим мужем Яны, все вообще происходило очень чинно и благородно. А вчера что-то Остапа понесло. «Мы собирались на прогулку. Забыл?» — напомнила ему сестра, и Кир мысленно поморщился. «Конечно, забыл!» От такого количества выпитого не то что прогулку, тут маму родную забудешь. Нет, сейчас в душ, кофе, и я в полном твоем распоряжении. Покосившись на девиц, он быстро решил моральную дилемму. Оставить их как лежат или пусть проваливают. Посчитав, что какими бы шлюхами они ни были, а именно его идея вчера была поехать к нему, Бирюков милостиво оставил тружениц немного не того тыла дрыхнуть и дальше и отправился в ванную. Когда немного привел себя в порядок и спустился вниз, Лиза уже приготовила кофе. «Дам задание уборщице выволочь девок чуть позже», — мрачно сообщил сестре Кир, как будто она требовала того, чтобы он перед ней отчитался. «Это не мое дело. Хоть у себя оставляй», — парировала Лиза, протянув ему чашку крепкого напитка. Бирюкову захотелось сказать, что никаких баб больше в его жизни не будет, по крайней мере тех, с которыми у него все серьезно, но он решил промолчать. Если уж так посудить, это у него внутри возникает желание за что-то оправдаться, а не сестра жаждет, чтобы он никогда ни с кем ни-ни. Он взрослый мужик, разведенный. И, конечно, у него имеются потребности определенного толка. «У меня отличная сделка прошла. Скоро переведу Варе и Никусе денег», — проговорил он, уводя тему в другое русло. Сразу после развода, который к его беде никак было не отменить, Кирилл стал перечислять насчет жене, которую до сих пор не удавалось называть бывшей, солидные суммы. Так он хоть отчасти расплачивался перед ними за то, что сделал собственными руками. А ему самому было в сущности нужно не так и много. И зарабатывал он ровно столько, сколько было необходимо для будущих крупных вложений. «Вот об этом я и хотела с тобой поговорить», — произнесла Лиза. Она смотрела на него как-то странно, что Кириллу совсем не понравилось. «Нужно больше денег? Он отправил последний платеж не туда? Что вообще происходит?» «Думаю, что отныне будет уместным платить на Веронику ровно ту сумму алиментов, которую вы зафиксировали в суде», — ответила безэмоциональным голосом Лиза. И когда он уже собирался уточнить, с чего вдруг сестра решила лезть еще и в это, добавила: «Варя выходит замуж». Кирилл так и завис чашкой наперевес, которую даже до рта не успел донести. «Что она сказала?» «Ну что ты так на меня смотришь? С вашего развода почти 2 года прошло. Ты же не думал, что Варя будет жить в одиночестве до глубокой старости?» — всплеснула руками Лиза. Конечно, она переживала за его чувства, потому что в голосе сестры звучали нотки, полные волнения. Но они не отражали и сотой доли того, что почувствовал Кирилл. Их общение с женой проистекало очень хорошо. Да, оно не заходило за рамки обсуждений того, что было связано с Вероникой, и Кирилл прекрасно отдавал себе отчет в том, что у Вари есть личная жизнь. Но чтобы замуж? «Нет, я так не думал», — ответил он на удивление спокойно. «Спасибо, что сказала. Обсужу этот момент с Варей». Сестра поджала губы, немного помолчала и кивнула. А Кирилл, залпом допив кофе, произнес: «Идем на твою чертову прогулку». Ему нужно было хоть на что-то переключиться, чтобы чувства, которые роились в душе от внезапных новостей, не накрыли с головой. «Идем. И скажи уборщице про девиц, а то чего доброго не досчитаешься ценностей». Кир мрачно посмотрел на Лизу, а она, пожав плечами, направилась к двери. «Варя выходит замуж, а он гоняет шлюх, которые могут его обнести. Заслужил». «Слушай, это не Яна там?» — спросила у него Лиза таким голосом, каким впору было бы делать объявление о начале атомной войны. «Где?» — живо откликнулся Кирилл, и по телу его неконтролируемо прошла волна дрожи. «Да вон, за столиком». Сестра схватила его за рукав футболки и оттащила чуть в сторону. Указала на открытое кафе неподалеку, в котором находилась парочка. Тип, который больше походил на пластикового Кена из мультика про Барби, ну и Яна. Это точно была она. Кирилл узнал ее, несмотря на то, что бывшая очень сильно видоизменилась. Она рассмеялась, точнее, попыталась это сделать, но тут же перестала хихикать, ибо лицо ее стало еще более неузнаваемым, с искусственными, натянутыми до предела чертами. Затем схватила бокал своего излюбленного шампанского и опорожнила. Живо налила себе еще. О жизни Яны Кир знал лишь, что она проистекает бурно. Какие-то низкопробные передачи, куда Яна ходила как на работу, вечеринки, где игристая рекой. Но его это все не интересовало совершенно. И когда он сталкивался с какой-то информацией, предпочитал ее забыть. «Ей вроде где-то подпольно еще операцию сделали, но только хуже стало», — покачала головой Лиза. «И говорят, бухает она так, что пару раз в рехаб ее друзья устраивали, пока у них не кончились на это деньги». Кирилла аж перетряхнуло, и вновь чувство горечи, что он растратил свою семью вот на это, стало охватывать с головой. «Давай поменяем маршрут», — сказал он сестре беспрекословным голосом. Последнее, что ему хотелось, — сталкиваться с Яной лицом к лицу. Лиза кивнула, и они направились прочь, подальше от прошлого. Жаль только исправить в днях минувших ничего уже было нельзя. А ведь ему достаточно было просто изменить свой маршрут вовремя. Не изменил.